Во-первых, в нем явно присутствовала кровь дракона, которая буквально взывала к своему сородичу. Более того, когда он попытался обратиться к этой крови, она отозвалась. Такое было возможно только в том случае, если бы этот человек приходился ему каким-нибудь родственником или даже братом. Слишком уж родная кровь была для древнего стража у этого человека. Во-вторых, когда этот разумный начал приближаться к башне, системы защиты этого строения также странно отреагировали на него. Они словно узнали его. Но как такое возможно? Спустя некоторое время, пока этот человек приближался и ходил вокруг башни, древний страж все-таки понял то, что на этом человеке присутствует печать бывшего хозяина этой башни. Возможно, это кто-то из его подчиненных, или даже учеников, тех самых, кого он так страстно звал в последние дни своей жизни. Понимая, что он может в любой момент атаковать этого странного человека, древний страж решил не торопиться. Он хотел убедиться в том, что этот человек действительно не является учеником древнего мага Андирадуса. Ведь если он ученик, то он должен стать наследником знаний своего учителя. Но это было невозможно, так как люди не могли жить столько лет. С момента смерти этого мага прошло уже больше 4500 лет. Для людей это просто невероятный возраст. Хотя, древний страж чувствовал, что в этом человеке что-то странное. Он словно был магически изменен. Судя по всему, это тело было искусственно создано, а душа была действительно человеческой. Слишком уж своеобразный привкус оставляет человек там, где присутствует. Здесь древний страж ошибиться не мог. Внимательно наблюдая за действиями этого странного человека, страж понял, что тот что-то делает, находясь прямо на телепортационной площадке возле башни. Раньше так действовали маги, чтобы защитить свою башню от вторжения посторонних существ. Если в башне нет дверей, то и войти туда очень сложно. Внезапно этот, с виду молодой человек, как-то странно присел, словно упал, и активировал телепортацию. Виконт, старательно зарисовывая рисунок, изображенный на кажущейся монолитной стене башни древнего мага, сын мага медленно отходил назад, для того чтобы четко и полностью перерисовать все изображение этих, так называемых, врат. Внезапно ему под ногу попал какой-то камушек, и Гарзу просто поскользнулся. Нет, он не упал, так как успел облокотиться на собственную руку, которую выставил вперед. К своему ужасу, он увидел то, что его рука попала как раз на рисунок, изображающий контуры ладони, который вписывался в окружности изображенной на земле пентаграммы. Судя по всему, это был какой-то спусковой механизм, запускающий вручную устройство телепортатора. Резкая вспышка ударила по глазам молодого человека. С трудом проморгавшись, он понял, что находится в каком-то помещении. Это было настолько странно, что он принялся удивленно оглядываться. Радовало только то, что все вещи были при нем, поэтому ему не стоило сейчас переживать о том, что снаружи башни осталось хоть что-то. Судя по всему, он действительно попал внутрь этой самой древней башни. Разгоревшиеся вокруг огни осветили пространство довольно большого помещения. Интересно, кто же ты такой? Внезапно гулко, буквально наполнив своим звуком все помещения, раздался голос неизвестного существа. Ты настолько знаком этому зданию, что даже сумел запустить телепортацию входа. Неужели ты раньше был уже здесь? Сын мага удивленно осмотрелся. Судя по всему, кто-то, кто находился в этом здании, пытался сейчас с ним разговаривать, хотя голос этого кого-то был настолько необычен, что словно зубная дрожь отдавался прямо в костях черепа. Стараясь понять, что его ждет за пределами телепортационной пентаграммы, Гарзу заодно пытался найти способ уйти из этой башни. Не хотелось бы, чтобы остаток дней своих ему пришлось провести здесь, в своеобразном тюремном заключении. «Почему ты молчишь?» — внезапно продолжил говорить гулкий голос, все так же отдаваясь от стен этого помещения. «Неужели тебе просто нечего мне сказать? А что я должен тебе сказать?» Внезапно пересохшим горлом прохрипел молодой человек, который за эти дни совершенно забыл то, как надо разговаривать. «По крайней мере, я остаюсь здесь, а тебя не видно. Кто ты, и где ты скрываешься? Если ты хочешь мне что-то сказать, выйди и говори. Если бы все было так просто, то я бы не только вышел к тебе и поговорил», с нескрываемой грустью произнес этот странный голос. «К моему сожалению, я не могу ходить. Уже давно, около десятка тысяч лет. так что мне остается только смотреть и спрашивать. К тому же, я также не могу тебе и сказать, где нахожусь. Сейчас тебя это не касается, а когда меня это коснется». Тут же ухватил суть его ответа Виконт, пытаясь понять то, чем ему грозит такое знание и эта встреча. «Может быть, я и сам не захочу с тобой встречаться. Кто знает, что ты за существо и чего ты хочешь добиться?» «Я страж», — с нескрываемой насмешкой ответил голос, заметив нервозность посетителя башни. «А вот кто ты, это надо уточнить. Я вижу на тебе следы, которые оставила магия бывшего хозяина этой башни. Скорее всего, ты когда-то имел к нему отношение. Но вот когда и зачем он с тобой что-то делал, я сказать не могу. Странно, я в первый раз слышу о том, что я мог иметь какое-либо отношение к хозяину этой башни». Криво усмехнулся молодой человек, но внезапно вспомнил о том, что его отец тоже когда-то был поисковиком в проклятой пустоши. Вполне возможно, что когда-нибудь он все-таки попадал в эту башню и имел какие-либо отношения с хозяином этой башни. Но почему страж башни сказал, что хозяин уже бывший? Неужели что-то случилось? Может быть, нам лучше поинтересоваться этим у самого хозяина башни? С некоторой дрожью в душе поинтересовался парень, не представляя себе собственную реакцию, если древний маг еще жив. Возможно, он сам нам все и объяснит. Мой отец когда-то был поисковиком в проклятой пустоши, может быть, он сюда и заходил. Во-первых, с хозяином встретиться теперь вряд ли получится. Глухо хмыкнул гулкий голос, и тут же пояснил свои слова. Он уже больше 4000 лет как мертв. Кроме того, я не знаю твоего отца. И если бы он был здесь, то ты бы об этом не знал. Все, кто попадал на эту территорию, были уничтожены. Об этом позаботились големы охраны. Так вот, кто атаковал того поисковика, вполголоса хмыкнул молодой дворянин, вспомнив последние записки погибшего, и тут же принялся рассуждать вслух. Големы. Скорее всего, система защиты этой башни поставила какую-то метку на том, кто пытался вторгнуться на территорию, подлежащую охране. И по этой метке, эти големы его и нашли. Правильно, все так и было. Подтвердил его догадку голос стража, но потом решил уточнить. Только вот откуда ты об этом знаешь? Ведь живых мы не оставляли. Живых-то вы не оставляли. Хмуро хмыкнул Виконт, превосходно понимая то, что сейчас его собственная жизнь находится на волоске, и достал из сумки листки из дневника поисковика. Только вот дневник этого самого несчастного, которого гоняли твои големы по половине проклятой пустоши, они так и не забрали. Его нашли, и в результате узнали сюда дорогу. Кто узнал сюда дорогу? Гулко грохнул голос стража, который не скрывал своей ярости. Сколько их и когда мне стоит ждать вторжения? Да я и узнал. Усмехнулся молодой парень, помахав снова листками из дневника поисковика. Так что вторжение уже произошло, я же уже здесь. Кстати, если тебе интересно, эти листки не могут быть оригиналом. Снова вроде бы усмехнулся страж, словно пытаясь в чем-то упрекнуть молодого человека, пришедшего в древнюю башню. Дело в том, что последний, как ты говоришь, несчастный приходил сюда больше 500 лет назад, а эти листки написаны не более 100 лет назад, так что это не оригинал дневника того самого несчастного. Кроме того, вынужден отметить то, что благодаря наличию в твоем теле печати бывшего хозяина этой башни, вторжением тебя считать нет смысла, ведь ты заранее имеешь сюда доступ благодаря тому, что в тебе заложено искусство и мастерство бывшего хозяина. Теперь я вижу на самом деле, кто ты есть, и кто же я такой, не скрывая своего напряжения произнес Горзу, озлобленно оглядываясь по сторонам, в надежде хотя бы заметить присутствие этого проклятого стража. Я всегда был и буду человеком, по крайней мере, я в этом уверен. У меня есть отец, который меня долгое время лечил. Я не знаю, от чего тебя лечил тот, кого ты считаешь отцом. Как-то грустно констатировал факт страж, словно присматриваясь к парню. Но это тело не является тебе родным. Скорее всего, оно было изготовлено бывшим хозяином этого здания. Самое удивительное в том, что в тебе есть что-то родное и мне самому. Я не могу понять, что именно, но твоя кровь взывает ко мне. Более того, судя по твоему поведению, твоя кровь идентична моей. По крайней мере, той крови, которая когда-то текла в моих венах. Это кровь дракона. Если бы ты был человеком, то в тебе бы этой крови не было. Она просто сожгла бы тебя изнутри. Кровь дракона. Удивленный парень не выдержал и присел на ступеньки постамента, на котором находилась телепортационная площадка, которая перенесла его сюда. Как такое возможно? Вот и мне это интересно. хмыкнул страж, замолкая буквально на минуту, видимо, чтобы обдумать последующие свои слова. «Скорее всего, ты умер. Другого вывода я не могу сделать, так как понимаю, что другого варианта для твоего отца не было, чтобы тебя спасти. Он спас твою душу, перенеся ее в это тело, а тело не является твоей собственностью. Об этом я могу сказать точно, ведь тогда ты бы не смог активировать телепортатор. Он отозвался именно на печать в твоем теле. Спас мою душу?» — удивленно переспросил Гарзу, задумчиво снова осматривая помещение. «Хотя если подумать, ведь его отец был некромантом, а значит имел возможность сохранить душу того, кто обречен на гибель. Видимо, именно поэтому парень и не помнил своего детства. Отец спасал его душу, так как не мог спасти тело. Что же это за заболевание такое было, которое было невозможно вылечить? Но если страж прав, неужели отец действительно здесь успел побывать?» Но страж утверждает, что последний посетитель был им убит более 500 лет назад, и это был явно не магистр Гакур. Когда и где отец взял это тело, чтобы переселить душу своего сына? Да, эта информация могла объяснить наличие у него огромной силы и скорости, которая позволила ему так быстро получить перстень мастера меча, но это не объясняло всех остальных странностей. Тем более того, откуда в его организме могла взяться кровь дракона, и при этом страж говорит, что он чувствует кровь родственника. Так получается, что страж это... «Страж, скажи мне честно, ты дракон?» — задумчиво покосился парень в сторону темного проема дверей помещения. «Ты сам только что сказал, что у меня кровь дракона, и при этом ты утверждаешь, что она родственна твоей, и взывает к тебе. Извини, но других предположений у меня нет. А что в этом удивительного?» — снова грустно хмыкнул в ответ страж, подтверждая предположение Виконта. «Да, до того, как я сюда попал, был драконом. Был». Молодой человек задумчиво посмотрел в темный проем и медленно достал из сумки небольшой кусочек вяленого мяса. Он заранее подготовил такие упаковки для того, чтобы было удобно их есть даже во время движения. Каждый кусочек был объединен с куском хлеба и завернут в кусочек бумаги. Таким образом, эти отдельные бутерброды парень мог есть в любое время, достаточно было всего лишь засунуть руку в нужный карман своей сумки. «Да, был», — тяжело вздохнул страж, после чего пояснил. «Я совершил страшное преступление, и меня наказали. Я обречен вечно быть стражем. Кстати, я вижу у тебя походную сумму. Скажи, а кто ее тебе сделал?» «Мой друг, он маг-артефактор», — продолжая жевать, прочавкал в ответ на такой необычный вопрос стража парень. «Надо сказать, что он довольно хороший артефактор. Учится на первом курсе магической академии, а уже умеет делать такие вещи. Я пообещал ему взамен доставить артефактов из проклятой пустоши. Так что считаю, что обмен вполне равноценный. Возможно, обмен и равноценный, по вашим меркам». С какой-то неприкрытой иронией хохотнул в ответ страж, но, заметив реакцию человека, решил пояснить свои эмоции. «Дело в том, что я уже отсюда вижу несколько довольно глупых ошибок, которые он совершил. Да, ты сказал, что он только начал учиться. Что ж, могу сказать только то, что он старался. Ты спросишь наверняка, почему я так уверен в своих словах. Дело в том, что пространственная магия – это родная магия драконов. Мы знаем о ней больше всех в этом мире, а такие сумы делают именно с помощью пространственной магии. Он использовал для своего изделия кожу обычного животного. Это главная ошибка, ведь пространственная магия внутри такого изделия очень сильно зависит от самого материала. Очень хорошо для подобных изделий использовать старую кожу драконов, которую они сбрасывают во время линьки. Конечно, кто-то мог бы предложить тебе использовать кожу убитого дракона, только она будет не настолько гибкой и прочной, как старая кожа, которую дракон сбросил сам. Этот секрет не знает никто. С помощью этой кожи можно было бы сделать сумму, которая воплощала бы в себе объем, равный примерно этой башне. Дело в том, что некоторые изделия драконов было очень сложно как-то описать или осознать. Просто не хватало времени для этого. Ведь для того, чтобы такую сумму полностью наполнить вещами, сначала нужно замерить их размер. Этим никто не занимался. Ты так говоришь, как будто сам можешь сделать подобную походную сумму. Задумчиво прищурился парень, продолжая смотреть в сторону темного прохода. Он это делал намеренно, ведь таким образом ему было проще понять, что он общается с кем-то одушевленным. Голос стража раздавался со всех сторон в этом помещении, и парню просто не хотелось вертеть головой в поисках того, куда можно было смотреть, чтобы общаться с ним. Видимо, стража такое положение дел устраивала, поэтому он ни в коей мере не реагировал на подобное отношение со стороны гостя. Вопрос, который задал парень, был с двойным дном. Ведь если этот дракон знает, как создавать подобные сумы, как ту, что он только что описал, то поисковику в проклятой пустоши подобный предмет просто необходим. Так как уже сейчас сумка фактически была наполнена ингредиентами и артефактами, которые он насобирал за эти 3 дня, пока шел по протаренному погибшим поисковиком пути. Да, надо еще учитывать и то, что он как следует с местными товарищами не встречался. Ему повезло встретить только тот самый травяной коврик, который едва его не атаковал. Но встречающиеся растения и различные камни с магическими плетениями в виде артефактов уже наполнили его сумку полностью. Там оставалось немного места, но почему-то парень был уверен в том, что при возвращении он еще что-нибудь найдет. Скорее всего, возвращаться ему придется через зыбучие зоны проклятой пустоши, для того чтобы выйти к приграничному городку с какой-нибудь другой стороны. Поисковики никогда не выходили с одной и той же стороны, чтобы не продемонстрировать любопытным места, где они могли раздобыть какие-нибудь редкие артефакты. А ему удалось не только раздобыть довольно большой объем различных артефактов, но даже и проникнуть в башню древнего мага. Одно это уже говорило о том, что эти летние каникулы у него будут просто незабываемыми. «Конечно, я умею делать подобные сумы», словно усмехаясь гулко ответил страж, превосходно понимая, видимо, интерес молодого человека. «Только скажу сразу, материалов для изготовления такого предмета у меня под рукой нет, так что не надейся на то, что я в виде доказательства тебе сделаю подобное. Кроме того, для того чтобы сделать подобную сумку, необходимо иметь целую лабораторию, в которой все это и делается. Разве в этой башне нет подобной лаборатории?» Удивленно посмотрел во тьму прохода Горзу, достав из сумки еще один бутерброд. «Почему-то я думал, что в таких башнях наверняка имеются подобные лаборатории. Вполне возможно, что она здесь и имеется», — тихо усмехнулся страж, отлично понимая интерес этого молодого человека. «Только могу тебе заявить со всей ответственностью, что я не знаю, где она находится. Я не являюсь стражем этой башни». «А что же ты тогда охраняешь?» — удивился парень, превосходно понимая, что сейчас находится на расстоянии волоса от какой-то очень важной тайны. «Ты сам назывался стражем. Я думал, что ты охраняешь именно эту башню. Если ты не охраняешь башню, то что тогда ты охраняешь? Я могу об этом узнать?» Последние слова парень произнес именно по той причине, что ему действительно хотелось узнать это. Просто он был не уверен в том, что имеет на это право. Это все зависело сейчас от решений самого стража. Захочет ли он рассказать о том, что именно древний дракон может охранять в этой башне? Если он говорит, что к этой башне не имеет никакого отношения, то как он здесь оказался? «Нет, я не могу тебе этого рассказать», — коротко отрезал страж, даже своим тоном говоря о том, что категорически не желает обсуждать эту тему с посторонним. «Ты сначала попробуй пройти в кабинет хозяина этого здания, для того чтобы получить разрешение на нахождение здесь, а потом мы поговорим с тобой на темы того, что тебе нужно знать, а что нет». Удивленный парень вскинулся, попытавшись уточнить у стража о том, как он может получить какое-либо разрешение, если старый хозяин этого здания 4000 лет назад умер. Но странный страж, который назвался древним драконом, категорически не пожелал дальше общаться. Молчание было ответом на все крики молодого человека. Выругавшись, парень понял, что у него просто нет никакого выбора. Ему действительно нужно сейчас идти в кабинет бывшего хозяина этого здания. Возможно, там есть что-то, что позволит ему узнать нужную информацию, а в крайнем случае, хотя бы покинуть эту башню, чтобы вернуться в приграничный городок. Уже только то, что он узнал про походную сумму, фактически окупило все его затраты на эти походы. Ведь мало кто из артефакторов задавался вопросом, почему у их изделий абсолютно разный внутренний объем, хотя они используют обычную и давно отработанную технологию. А как оказалось, секрет крылся именно в материале, из которого изготавливалась такая сумма. Большинство из них делали их из довольно дешевых материалов кожи различных животных, вроде коров или каких-нибудь хищников. Теперь становилось понятно, почему самыми дорогими суммами являлись именно предметы, изготовленные из кожи виверн. Ведь она, по своим качествам хотя бы немного, но напоминает кожу дракона. Хотя мало кто знал то, что сейчас узнал парень от древнего дракона. Оказывается, что кожа после линьки является более прочной, чем снятая с трупа дракона, и благодаря этому предметы, изготовленные из этой кожи, являются самыми надежными и прочными. Еще раз чертыхнувшись, парень медленно двинулся в сторону прохода в коридор. Теперь ему предстояло найти кабинет хозяина этого здания, чтобы попытаться решить возникшие у него проблемы после того, как он случайно запустил телепортационную площадку. Хотя надо сказать еще и о том, что информация, которую ему выдал дракон, очень сильно насторожила парня. Почему же отец не рассказал своему сыну о том, что не имея возможности спасти его тело, он спас только его душу? Ведь даже за это парень был бы благодарен своему отцу. Но почему он скрыл все это, старательно рассказывая ему сказку о том, что все-таки вылечил его от какого-то заболевания? Все это было настолько странным, что молодой дворянин дал себе клятву обязательно узнать все то, что произошло, и выяснить причины такого поступка со стороны его отца. Надо сказать, что устройства, с помощью которых продолжала существовать эта башня, продолжали функционировать. Стоило только парню появиться в коридоре, как фактически все его пространство тут же было освещено светильниками, закрепленными на стенах. Магическое пламя, медленно разгораясь, давало понять парню то, что источник энергии в этой башне продолжает существовать и действовать несмотря на свою древность. Это было настолько удивительно, что молодой маг не сдерживал своей радости от ощущения того, что ему удалось прикоснуться к древним знаниям, которые считались давно утерянными. Мысли. Древний страж задумчиво следил за тем, как случайно, согласно его утверждению, попавший в башню древнего мага, человек медленно направился в сторону жилых помещений этой башни. Именно это и являлось подтверждением того, что парень просто солгал, утверждая то, что никогда не был на территории этой башни. Все его поведение говорило о том, что он слишком хорошо здесь ориентируется. Ведь если бы он не знал, где находится кабинет древнего мага, хозяина этой башни, то просто постарался бы идти туда, куда ведут различные символы, украшавшие стены. Это было бы вполне логично, если человек просто не знает, куда ему идти. Так как для того, чтобы ориентироваться в том, что он видит на стенах и барельефах этого здания, этот парень должен хотя бы представлять себе то, с чем он имеет дело. Несмотря на все отрицания происходящего, страж уже был уверен в том, что видит перед собой действительно создание древнего мага, бывшего хозяина этой башни. Странная игра судьбы привела его именно в то место, где он наверняка был создан. Хотя древний страж и не понимал причины, по которой кому-то понадобилось соединять душу человека и конструкт древнего мага. Кто-то мог бы подумать, что просто создание древнего мага попало в руки того, кто хотел спасти душу человека, и тот просто воспользовался этим счастливым шансом, используя подходящий конструкт и собственную технологию. Но этот кто-то наверняка не знал самого главного. Конструкты древних магов ни в коем мере не позволяли подобных действий с собой, если это не было в них заложено заранее. А значит, древний маг Андирадус заранее разрабатывал свой конструкт с учетом того, что в него должны были внедрить душу человека. Внезапно страшная догадка пронзила разум древнего стража. Он отлично помнил то утверждение Андирадуса, что древняя война, которая навсегда изменила картину этого мира, разгорелась из-за какого-то изобретения древнего мага. Этот могущественный разумный до конца своей жизни проклинал свое изобретение, которое привело к таким печальным последствиям. Молча наблюдая за действиями этого молодого человека, древний страж с какой-то тайной болью в душе понимал, что скорее всего сейчас видит перед собой то самое создание, которое и привело к тому событию, которое сейчас принято было называть войной богов. Ведь именно люди развязали войну на уничтожение. Война была настолько чудовищная, что древний страж никак не мог понять ее причин, что подтолкнуло людей совершить то, что вынудило бежать от них даже таких могущественных древних магов, как Андирадус. Чего именно мог испугаться настолько могущественный маг, как бывший хозяин этой башни, что даже он постарался от них сбежать, при этом задействовав такую мощную магию, как телепортация всего здания? Неужели причиной для всего этого стал вот этот самый молодой человек, который сейчас задумчиво двигается по коридорам старой башни? Но что в нем такого может быть, чтобы люди начали такую войну? Более того, они не только ее начали, они сумели ее выиграть. Все это наталкивало древнего дракона на мысль о том, что в этом деле гораздо больше загадок, чем можно было бы себе представить. Именно поэтому он и не стал говорить с этим странным существом, от которого отдавало телом дракона и неуловимой магией древних, которая буквально пропитала все его существо, на тему того, что именно он здесь охраняет. Кто знает, какие цели преследует это странное существо, которое по сути своей может быть сейчас кем угодно. Вот если ему удастся пройти проверку личного кабинета древнего мага, то тогда с ним можно будет разговаривать точно так же, как он бы разговаривал с тем самым магом, который впоследствии стал фактически хозяином бывшего дракона. Но древнего стража сейчас беспокоило еще и то, что этот молодой человек, который человеком, то и не являлся, по какой-то неуловимой причине чувствовался древним существом словно родственник. Неужели в нем текла такая же кровь, какая текла раньше в молодом драконе, который совершил смертельную ошибку? Если это так, что древнему стражу есть о чем с ним разговаривать? Ведь даже благодаря тому, что он был заперт в этом месте, древнему стражу удалось изучить магию драконов досконально, как и магию хаоса. Хотя изучал он ее в основном теоретически, ведь для того, чтобы использовать эту магию, нужно было иметь не только разум дракона, но и его тело. Но даже теоретических знаний дальнему родственнику драконов должно было хватить для того, чтобы он мог использовать способности крови драконов. Ведь именно кровь драконов и давала им основную магическую силу. Это был самый страшный секрет этого народа. Благодаря ему они жили и выживали. Кровь дракона могла творить чудеса. Бывали случаи, что такое-нибудь существо, вроде человека, омывалось в крови дракона и приобретало благодаря этому крепость его шкуры. Таким образом, это существо словно постоянно было в доспехах. Его кожа становилась прочнее, чем даже кольчуга, которая была сплетена из стальных колец. Но благодаря тому, что по последней информации, которую сумел получить страж, перед началом войны, племя драконов собиралось покинуть этот мир, так как они очень сильно опасались за своих детей. Какая причина была этому, страж не знал, но этого было достаточно, чтобы понять то, что им что-то очень сильно угрожало. Но кто мог угрожать одним из самых могущественных магических существ этого мира? Возможно, здесь скрылся тот самый ответ того, что произошло в мире после начала войны. Возможно. Но как это узнать? Может быть, этот молодой человек мог бы рассказать сразу о событиях последних 5000 лет за пределами этой территории, которую, как понял страж, люди прозвали проклятой пустошью. Кроме того, страж понял и то, что ему необходимо доработать управляющие инструкции для охранных големов. Если где-то по территории людских государств сейчас бродит дневник этого поисковика, которого убили големы, с описанием пути до башни древнего мага, то покоя древнему стражу также не будет. Наверняка кто-нибудь еще попытается проникнуть сюда. Судя по реакции парня, который услышал о том, что имеющиеся у него листки являются всего лишь копией, он был сильно огорчен. Скорее всего, парень понял то, что его обманули. Но в чем заключался этот обман, древний страж сказать не мог. Да и сам человек сказать об этом, видимо, тоже ничего не мог. Для этого нужно было сначала знать то, каким образом эти листочки попали к нему в руки. Сначала древний страж подумал о том, что имеет дело с каким-нибудь гомункулом. Но главный вопрос заключался в том, что гомункулы не могут иметь души и не могут оперировать магическими плетениями. В отличие от этого парня, который легко и просто создавал различные плетения буквально на ходу. Двигаясь по коридору древнего строения, парень создал плетение, которое должно было отслеживать какие-либо свежие следы разумных существ, с которыми он мог бы столкнуться. Это было немного наивно, особенно с учетом того, что последнее разумное существо, хозяин этой самой башни, умер более 4500 лет назад. Но сам факт того, что этот парень умел оперировать подобными плетениями, уже полностью отрицал факт того, что он является гомункулом. Неужели древний маг решил пойти на подобное? Разум древнего существа пронзила страшная догадка. Неужели Андерадус решил замахнуться на божественные возможности? Он решил создать разумное существо, используя полностью только свои способности и знания? Это звучало настолько дико и чудовищно, что древний страж даже вздрогнул. Это было, конечно, проблематично, с учетом того, что он тела, то не имел. Но свои ощущения древний дракон не мог передать и никак иначе. Только так можно было объяснить то, что в этом существе, которое считало себя человеком, могли сочетаться столь разные возможности и части самых различных существ. Да, его можно было принять за гомункула, ведь в нем явно присутствовали признаки вмешательства древнего мага. Но только стоило добавить сюда наличие крови дракона и души человека, то становилось понятно то, что это абсолютно новое разумное существо. Сейчас древний страж понимал то, по какой причине все же могла разгореться такая война, уничтожившая фактически любое присутствие на территории этого мира драконов и великих древних магов. Ведь если они действительно замахнулись на то, что единственное оставалось святым, создание разумных существ, то не мудрено и то, что их просто захотели уничтожить. Тем более что возникал вопрос, каким образом и где были взяты самые важные ингредиенты для создания этого существа, душа человека и кровь дракона. Виконт, стараясь не спешить, молодой человек аккуратно передвигался в том направлении, где он надеялся найти все-таки тот самый кабинет, в котором должен был получить своеобразное разрешение на нахождение в этой башне. К сожалению, в последнее время на его разум обрушивалось слишком много информации, которая указывала на то, что с его болезнью в детстве было что-то не так. Слишком много происходило событий, которые напрямую говорили парню о том, что возможно он абсолютно не знает того человека, которого называл своим отцом. Старый маг наверняка что-нибудь сделал такое, из-за чего теперь молодой дворянин должен был переживать по поводу того, чтобы никто не узнал об этой грязной истории. Продолжая двигаться по коридору, Виконт внезапно вспомнил странную смерть несчастного горбуна, останки которого нашел в лесу возле поселка Фалинки. Он еще тогда обратил внимание на то, что на дереве, которое упало на этого несчастного дровосека, были следы магии его отца. Горзу тогда не поверил в то, что его отец мог быть замешан в смерти этого несчастного, ведь он и так страдал от того, что являлся уродом с самого детства. Но теперь все больше и больше доказательств, которые он находил и с которыми сталкивался, подталкивали его к мысли о том, что его отец не такой уж добрый человек, как хотелось бы себе представлять. Внезапно в памяти парня всплыло воспоминание о том, как старательно пытался его отец заставить своего сына ему подчиняться. Он тогда вел себя так, словно разговаривал с какой-либо прислугой или рабом. Сейчас все то, что происходило тогда, словно нож вонзилось в память молодого человека. Возможно, его отец и был таким жестоким человеком, но зачем было тогда убивать этого несчастного дровосека? Неужели это было так необходимо для мага, который пытается спасти своего сына? Странно. Судя по всему, его отец действительно помог тогда этому дереву упасть на голову несчастного лесоруба. Зачем это было делать? Парню, несмотря на все его размышления и умственные потуги, так и не удалось понять. Хуже всего было то, что парень все больше и больше тонул в этой странной истории. Он понимал то, что сейчас, не имея возможности пообщаться со своим отцом, ему все равно не удастся узнать какие-либо подробности произошедшего тогда. Но даже несмотря на это, в его душе словно засел какой-то странный гвоздь, который ему мешал жить до тех пор, пока Горзу не удастся разобраться с этими происшествиями. Особенно сейчас, после того как страж, дракон заявил о том, что это тело является искусственным, хотя в это верилось с трудом, молодой человек начал понимать примерно странности, которые с ним происходили. Ведь благодаря именно этим пояснениям того, что его тело может быть искусственно создано, Виконт нашел объяснение своей силе и реакции, с помощью которых ему удалось за такой короткий срок выучиться на мастера меча. Более того, теперь становились понятны причины его выносливости, когда он учился одновременно на нескольких кафедрах Академии магии. Многие студенты не успевали переосмысливать информацию, которую им предоставляли на одной кафедре, а он умудрялся полностью осмысливать и использовать информацию, которую получал одновременно на всех кафедрах Академии. Уже одно это должно было натолкнуть его на мысль, что с его головой что-то не в порядке. Нет, он не имел в виду то, что у него голова больная, или какие-либо отклонения в ней. Говоря то, что с его головой не все в порядке, молодой человек имел в виду то, что он слишком хорошо и быстро усваивает все материалы, которые ему предоставляются. Для человека это было очень необычно. Да, он отлично помнил то, что его тело было магически изменено, если не считать того, что ему сообщил страж, дракон, рассказав о том, что это тело, скорее всего, было создано искусственно. Дело в том, что эту странность с его разумом Виконт не понимал до тех пор, пока не услышал эту новость. Да, его тело могло быть магически изменено, но эти изменения обычно не касались разума, и не давали возможности своим хозяевам изучать с такой скоростью самую различную информацию, которую могли бы им предоставить. Но сейчас парень размышлял на тему того, каким образом его тело могло быть создано так, чтобы он имел все эти положительные стороны для того, чтобы стать тем, кем он может стать. Внезапно сын мага вспомнил о том, как убил в академии одного студента, обвинившего его в том, что он является гомункулом. Сейчас он едва не раскаялся в содеянном, по причине того, что его тело действительно было искусственно создано. Если это так, то получается, что он убил с этого студента просто по своей собственной прихоти. Хуже было то, что парень категорически не желал знать и верить в то, что действительно является искусственно созданным существом. Что-то в душе парня противилось даже одной мысли об этом. Он не мог себе даже представить подобного, особенно с учетом того, что у него была собственная душа, и не считая того, он мог мыслить и рассуждать. Для гомункула это было непозволительной роскошью. Ведь если у кого-нибудь бы возникла даже же сама идея создать такого гомункула, то это было бы очень сложно воплотить в живых тканях. Самым сложным в этом вопросе было бы то, каким образом в этого гомункула удастся подселить разум или какую-нибудь заблудшую душу. Все это было настолько странно и удивительно, что молодой дворянин совершенно растерялся. Кто он? Кем он является на самом деле? Теперь он даже не был уверен в том, что магистр Гакур действительно является его отцом. Только сейчас он понял причины того самого удивления, которое ему демонстрировал инструктор школы Ласки Брахат, который долгое время путешествовал с его, так называемым, отцом по проклятой пустоши. Этот наемник отлично понимал, зная характер старого мага, что ни о какой семье, а тем более ни о каких детях просто не может и даже речи идти. Судя по всему, во время путешествия по проклятой пустоши, этому темному магу удалось все-таки действительно раздобыть изделие древнего мага, которое он использовал в собственных целях. Но все-таки в душе молодого дворянина тлела маленькая надежда на то, что он все-таки является человеком. Ведь чувствовать себя созданным кем-то существом, которое собирались просто использовать непонятно для каких целей, Гарзу очень сильно не хотелось. Если взять во внимание то, что ему старательно вдалбливал в голову старый маг, то он превосходно понял, чего тот хотел добиться. Старика интересовала всего лишь месть его собственным родственникам, месть и выгода, которую он мог получить от их гибели. Но виконт теперь ни в коей мере не собирался как-либо мстить представителям дворянской семьи. Если все то, что он узнал от стража, дракона, правда, то старый магистр темной магии и некромантии Гакур ничем не отличается от своих родственников, которые вышвырнули его на улицу. Ведь он тоже хотел получить выгоду от их гибели. Точно так же, как они хотели когда-то получить выгоду от гибели его самого. Так что теперь все их шансы были равны, так как старый граф, который когда-то посодействовал изгнанию своего родственника, бастарда, сейчас уже скончался. И фактически никто не мешал старому магу вернуться к своим родственникам, чтобы получить от них какую-либо помощь или компенсацию. Зная про отношения этих дворян с вампирами, несложно было предположить реакцию молодого графа, который с радостью бы принял под свое крыло темного мага такого уровня, который мог бы легко и просто разделаться с любым вампиром. Но старик категорически не пожелал попытаться как-то примириться со своей семьей. Он считал, что они виноваты во всем том, что с ним происходило за время его жизни, и поэтому желал рассчитаться с ними по полной, точно так же заставив своего сына стать наемным убийцей, точнее даже не наемным убийцей, а просто убийцей, ведь наемному убийце за его услуги хотя бы платит. А магистр темной магии хотел, чтобы виконт Гарзу разделался с его родственниками всего лишь по просьбе своего отца. Снова активировав плетение слежения, Гарзу задумчиво посмотрел вдоль коридора, по которому сейчас двигался. Как ни странно, никаких сложностей с созданием плетения у него не было. Он спокойно и легко работал с магическими структурами, насыщая их своей энергией, которая также у него не заканчивалась. Более того, старательно оперируя своей энергией во время занятий в Академии магии, молодой маг понял то, что у него все лучше и лучше стало получаться оперировать собственной энергией. Скорее всего, все эти предположения о том, что его тело является искусственным, всего лишь обычные сказки сошедшего с ума стража, привязанного к одному месту. Еще бы ему не сойти с ума, ведь он десяток тысяч лет сидит на одном месте, взаперти и совершенно не может ничего не предпринять, не сделать. Единственными его собеседниками все это время были големы охраны. Да и то, какими они могут быть собеседниками, они просто выслушивают его команды и выполняют их, не более и не менее того. Подумав об этом, молодой дворянин грустно хмыкнул. Что поделать, но его неподвижное лицо часто играет с ним плохие шутки. Вот и даже страж этого места предположил то, что он является каким-то гомункулом или даже големом, раз ему удалось активировать систему переноса, которая дала возможность войти в башню. Но ведь там, на рисунке, явственно присутствует отпечаток ладони, и он наверняка является активатором устройства телепортации. Скорее всего, старый маг сделал это устройство телепортации таким образом, чтобы оно активировалось при небольшом вливании энергии мага, который хочет попасть в башню. Да, со временем этот маг мог стать настолько могущественным и опытным, что мог самостоятельно телепортироваться в свою башню в любое ее место, и поэтому это устройство телепортации ему стало больше не нужно, а возможно он про него даже просто и забыл. Кто сейчас об этом может сказать, спустя 5000 лет после того, как эта башня оказалась здесь? Правильно, никто. Даже страж, дракон не мог понять того, каким образом молодой дворянин, участвующий в поиске, сумел активировать древние устройства, позволяющие ему войти в башню. Все его рассказы о том, что молодой человек является его родственником, также могли быть всего лишь фантазией сошедшего с ума разума. Хотя, как тогда понять то, что он не приказал охранным големам атаковать его? Ведь в прошлый раз, когда поисковик приблизился к этой башне, големы атаковали его практически сразу. Более того, они гнали его фактически через половину проклятой пустоши, чтобы уничтожить. И в конце концов им это удалось. Но они не учли того, что кто-нибудь может найти вещи этого поисковика и достать его дневник. Возможно, именно поэтому страж и позволил молодому человеку приблизиться к башне. Он надеялся выяснить у него то, каким образом Виконту удалось найти это место. Ведь, судя по запискам поисковика, очень проблематично было найти это место, не догадываясь о том, где оно находится. Даже он тогда потратил больше 15 лет, бродя по всем этим территориям проклятой пустоши, старательно разыскивая эту вязь странных узких переходов, которые должны были привести его к башне древнего мага. В конце концов, ему это удалось, хотя и стоило жизни. Сейчас его путь повторил Горзу, который также не хотел рисковать, ведь ему еще предстояло закончить свое обучение в Академии магии. Что ни говори, а даже если он был искусственно созданным, но в душе этого парня жил любопытный зверек, который хотел узнать больше из того, что он мог узнать за время своей жизни. Заглянув одним глазом на территорию, которая называлась магией, это маленькое любопытное существо мечтало о том, что сумеет не только разобраться во всем этом, но и достигнуть определенных вершин. Снова встряхнув головой, молодой дворянин попытался прогнать от себя все эти странные мысли, которые вились в его голове. Все это было необычно и странно. Вполне возможно, что все это сейчас происходящее с ним, заранее запланировано этим самым стражем, драконом. Ведь ему нужно защищать эту территорию. Да, он рассказывал о том, что он охраняет не башню, а что-то другое. Но тогда возникает вопрос, что именно он охраняет. На этот вопрос страж, дракон, отказался отвечать. Скорее всего, он считает, что не вправе разглашать подобную информацию. Что ж, Виконт его вполне понимает. Есть вещи, про которые посторонним лучше не знать. Но зачем тогда он даже заговорил с пришельцем и дал ему понять то, что парень может достичь каких-то очень важных мест в этой башне? Ведь даже кабинет того же самого древнего мага может таить огромные по своей значимости секреты или манускрипты. Одно это могло бы обогатить любого поисковика на несколько поколений жизни его семьи. А возможно, страж, дракон рассчитывал на то, что защита этого кабинета уничтожит того, кого не смог остановить он сам. Ведь Виконт превосходно видел какие-то странные конструкты, которые стояли в том самом помещении, куда его перенесло телепортацией. Скорее всего, это были тоже охранные големы, но они по какой-то причине либо не действовали, либо не стали подчиняться стражу, дракону, и поэтому этому древнему существу пришлось попытаться хоть как-то заболтать своего противника. Аккуратно выглянул за очередной поворот, Виконт задумчиво хмыкнул. Как и следовало ожидать, внутри это здание было гораздо больше, чем могло показаться снаружи. Длинные коридоры казались бесконечными, а многочисленные анфилады комнат, давали понять, что в этом здании может жить население целого города. Но зачем такое здание какому-то магу, отшельнику? Неужели он один бродил здесь, решая какие-то свои вопросы или магические споры? Не мудрено, что он решил покинуть этот свет. Тут же просто с ума сойти можно. Пройдя больше половины очередного коридора, виконт резко остановился. Поворота не было и коридор заканчивался высокими и довольно крепкими на вид узорными дверями. Неужели он пришел к концу своего путешествия? Возле этих дверей также стояло два разных и странных многоруких конструкта. Они сжимали в своих конечностях различные виды оружия. Судя по всему, это действительно были какие-то охранные големы. Но на появление в коридоре человека они никак не отреагировали. Глядя на все это, парень задумался. Вполне возможно, он действительно пришел к кабинету этого мага или каким-нибудь его личным покоем. Слишком уж выделялась эта дверь среди всех остальных дверей, которые ему пока что удалось увидеть в этом здании. Она была примерно наполовину выше и в два раза шире. Нервно оглянувшись, виконт понял то, что если он сейчас попытается сбежать, то ему придется пробежать довольно длинное пространство по прямой линии. Это будет проблематично сделать, если охранные големы среагируют на его присутствие и попытаются на него напасть. Молодой парень превосходно знал из уроков магии и артефакторики о том, какую скорость могут развивать големы, если они атакуют какого-либо противника. Да, в чем-то они могут быть неуклюжими, но в данном случае им нужно будет всего лишь догнать его и навалиться всем своим весом. Парень превосходно понимал, что такие туши просто раздавят его. Еще раз присмотревшись, виконт смог только пораженно покачать головой. Это были громадные металлические доспехи, покрытые многочисленными различными узорами и руническими надписями. Скорее всего, это действительно были чудеса древнего мага. Иначе назвать подобные разработки было просто нельзя. Подумав о том, что можно было бы притащить такого конструкта в Академию магии для того, чтобы предоставить в виде сдачи экзамена по артефакторике, молодой дворянин едва не рассмеялся. Он представил себе лицо преподавателя, который учит его работать с артефактами. Этот старик только начал учить молодых дворян тому, что им предстоит создавать самим артефакты или какие-либо устройства для магов, наподобие вот этого перстня мастера меча, который он носит на руке. Но глядя сейчас на этих големов, молодой парень отлично понимал и то, что даже если у преподавателя академии будет возможность, он вряд ли сумеет создать подобное совершенство. Судя по наличию конечностей, этот голем был очень опасен в ближнем бою. Мало кто знает, по какой причине маги, артефакторы стараются не создавать големов хотя бы с четырьмя верхними конечностями. Очень сложно рассчитать взаимодействие этих конечностей так, чтобы они друг другу не мешали и не наносили вред самому корпусу голема. Поэтому такие маги использовали заранее просчитанные системы, в которых големы имели всего одну пару верхних конечностей, чего нельзя было сказать про этих големов. Големы, охраняющие вход в помещение с огромными дверями, имели по три пары верхних конечностей и минимум две пары нижних. Представив себе то, что они могут носиться как лошади, молодой дворянин зябко передернул плечами. Убежать от них явно не получится, ведь они скорее всего могут развивать довольно большую скорость, а учитывая то, что коридор прямой, то они догонят его раньше, чем он успеет добежать даже до ближайших дверей. Тем более, если учитывать то, что парень категорически не уверен в том, что сумеет открыть эти двери, чтобы там скрыться от преследования этих големов. Хотя кто знает, какие инструкции были вложены в их голову. Но учитывая разницу в мастерстве магов древности и современных магов, Горзу мог предположить и то, что эти големы наверняка могут действовать для как полноценное боевое соединение армии. Хотя о какой армии сейчас можно говорить, эти големы наверняка просто и ненавязчиво уничтожат всю армию империи Рикон, и даже, что говорится, не вспотеют. Кто-то мог бы напомнить о том, что в армии империи также присутствуют и боевые маги, которые наверняка сумеют как-либо атаковать этих големов, или попытаться с ними справиться. Но проблема заключается в том, что такие големы армейские маги увидят в первый раз. Они потеряют довольно много времени, удивленно рассматривая создание противника, и лишь потом попытаются хоть что-то предпринять. Големам же подобное разглядывание противника с удивленной растопыренными глазами и взъерошенными волосами абсолютно чуждо. Заметив противника, они тут же двинутся в бой на максимальной скорости. Это позволит им очень быстро пересечь разделяющие врагов пространство и напасть на подразделение противника. В результате маги уже не смогут использовать самые мощные заклинания, бьющие по площадям по той причине, что попадут по собственным солдатам. А точечные удары наносить будет просто бессмысленно. Ведь впереди на корпусе этих големов молодой парень превосходно видел начерченные пентаграммы защитных кругов, которые могли защитить объект от самого различного воздействия. Скорее всего, внутри этих големов находятся накопители огромной мощности, позволяющие им выдерживать массированную магическую атаку. Хотя кто сейчас может сказать об этом лучше, чем это знал сам создатель этих существ? Немного поразмыслив о возникшей ситуации, Виконт тяжело вздохнул. У него не оставалось никакого выбора, и нужно было все-таки войти в помещение кабинета бывшего хозяина этого здания. По крайней мере, так утверждал древний страж этого места. Вполне возможно, что древний страж не врал. Если там находятся останки древнего хозяина, то может быть там же находятся и ключи от этого здания. Молодой дворянин неоднократно слышал о том, что древние маги старательно развивали свою защиту и защиту своих зданий с помощью различных артефактов. Если найти этот самый артефакт и разобраться, как он действует, то вполне возможно получится управлять и защитой самого здания. Конечно, молодому магу может просто не хватить знаний для того, чтобы разобраться в таком устройстве. Но ведь есть возможность взять этот артефакт и попытаться скрыться из этого здания с помощью того же самого устройства телепортации, которое находится в том помещении, откуда вышел Виконт. Возможно, ему удастся за время учебы в Академии разузнать больше про этот артефакт, и когда он вернется сюда в следующий раз, то уже будет знать то, как надо его использовать, чтобы не только проникнуть внутрь башни древнего мага, но и заодно научиться ею управлять. Ведь таким образом он сам узнает о том, где тут и что находится. Но для этого нужно было сначала пройти хотя бы мимо двух этих големов. Еще раз тяжело вздохнув, молодой человек сделал шаг вперед. При этом он внимательно следил за охранниками этой странной и довольно крупной двери. Несмотря на все его опасения, металлические конструкты категорически отказывались двигаться. Парень сделал еще один шаг. Опять никакого движения со стороны охранников не было. Возможно, они ждут того момента, когда он приблизится гораздо ближе, чтобы поймать его фактически возле самой двери. Все это было вполне возможно, если это было прописано в инструкциях для големов. Кто знает, какие фантазии были у их бывшего хозяина. Медленно приближаясь к этим дверям, парень обратил внимание на то, что големы действительно разные. Первый голем представлял из себя своеобразную помесь лошади и человека, если можно назвать человеком шестирукое существо. Второй же голем категорически не походил на первого. Он больше напоминал помесь какого-то шестилапого паука и человека, у которого также было шесть верхних конечностей. Самым интересным было то, что одна из этих верхних конечностей у каждого из големов очень твердо и надежно держала в своих пальцах довольно крупный металлический щит, который больше был похож на башенный, используемый воинами Империи Рикон, стоявшими в первом ряду войска на линии атаки противника. Воины с такими щитами обычно становились в первом ряду, защищая таким образом стоявших сзади него воинов от различного вида обстрела или же атаки противника. Выставленные в один ряд такие щиты представляли из себя монолитную стену. Судя по всему, Империя Рикон переняла опыт построения войска с такими щитами у гномов, которые были знамениты своим хирдом. Вполне возможно, и этот древний маг знал о подобном способе защиты, и поэтому снабдил своих големов не только защитой от магии, но также и такими щитами, которые могли помочь им в случае, если противник действительно сумеет все-таки пробить магическую защиту. Приблизившись практически вплотную к дверям, парень заметил то, что эти големы как-то странно на него реагируют. Вернее, они вообще никак на него не реагируют. Это было настолько странно, что парень даже подумал о том, что у них просто закончилась магическая энергия. Но посмотрев на эти конструкты с помощью внутреннего зрения мага, которое за все время нахождения в Академии магии он старательно развивал, парень понял то, что энергии у них достаточно для того, чтобы не только справиться с ним. По какой же причине эти конструкты абсолютно не реагируют на его присутствие? Неужели страж, дракон был прав в том, что утверждал, будто бы Горзу носит на себе печать хозяина этого места, и поэтому они воспринимают его за одного из своих товарищей, принадлежащих этому магу? Не зная, что ему уже можно было бы предположить, парень медленно попытался открыть дверь, которая должна была открываться наружу. Как ни странно, но за 5000 лет навесы этой двери совершенно не заржавели. Дверь, хотя и медленно, видимо из-за своего веса, но довольно плавно приоткрылась. Аккуратно оглянувшись по сторонам, Виконт заметил, что големы продолжают его игнорировать. Поэтому он решил все-таки попытаться заглянуть в это место, которое нашел. Аккуратно просунув голову в этот проем, который открылся, парень заметил, что в темном помещении медленно начали разгораться огни освещения. Хотя возле дальней стены свет был, потому что там было довольно крупное окно. Это было странно, ведь когда Гарзу обходил это здание вокруг, и никакого окна там просто не было. Хотя кто может знать про технологии и искусство древних магов, вполне может быть, что они замаскировали окно под видом обычного камня. Подумав об этом, молодой дворянин грустно хмыкнул. Ведь он даже не подумал о такой возможности, и не стал осматривать это здание внутренним глазом. Ведь только так можно было увидеть маскировочные плетения. Хотя если подумать, кто вам сказал, что он сумел бы заглянуть под маскировочные плетения древних магов? Судя по огромным стеллажам книг, это помещение больше напоминало библиотеку. Хотя дальше, возле окна, было видно и большой стол, а вокруг этого стола какие-то странные доски, на которых до сих пор продолжали висеть какие-то плакаты. Тяжело вздохнув, молодой дворянин сделал шаг вперед. Ему нужно было узнать, что именно находится в этом помещении. Нужно было, ведь ему надо было найти кабинет хозяина этой башни, иначе его просто отсюда не выбраться. Дело в том, что пока он общался с стражем, драконом, молодой дворянин несколько раз пытался приложить руку к пентаграмме переноса в комнате, куда попал после телепортации. Видимо, для того, чтобы активировать ее изнутри, нужно было что-то большее, чем простое прикладывание руки. Проходя мимо стеллажей с книгами, парень ощутил в душе жуткую дрожь. Все эти древние фолианты намекали на то, что сейчас он идет фактически по огромной сокровищнице знаний древнего мага. Любая из этих книг могла стоить просто огромное состояние. Ведь по сути, манускриптами сейчас считались даже обрывки листков из таких книг. На некоторых из них маги находили какие-либо плетения, которые старались использовать. Например, магам современности так и не удалось разгадать магию телепортации, которой овладели древние маги. А тут, Гарзу наткнулся на действующий телепортатор. Более того, он умудрился его даже зарисовать. Если ему удастся разобраться в его устройстве, то уже даже это можно считать сдачей названия магистра, а то и архимага. Ведь за такое плетение, которое тем более будет действовать, империя заплатит своему магу просто огромные деньги. Вы можете себе представить возможность пересылки тех же припасов в какой-нибудь осажденный замок, или же перемещение войск на огромные расстояния за короткое время. Все это, естественно, ничем хорошим врагам империи не светит. Но, по крайней мере, император будет в состоянии предотвратить многочисленные жертвы среди собственного населения в случае необходимости. Кроме того, подобным устройством наверняка заинтересуются и торговцы. Ведь им не нужно будет тогда посылать какие-либо караваны с грузами, рискуя потерять огромные деньги в случае нападения разбойников. Также им не нужно будет терять и время для переездов, чтобы доставить нужные грузы в нужное место. Аккуратно просматривая многочисленные полки с древними книгами, парень приближался к тому самому столу, возле которого уже видел довольно большое кресло. К его удивлению, в этом кресле кто-то сидел. Возможно, это такой же голем или гомункул, которого когда-то создал сам хозяин этого места. Что-нибудь вроде библиотекаря, ведь ему так гораздо проще было бы брать книги из библиотеки и возвращать их, чтобы самому не возиться с их расстановкой по местам, или поиском нужной литературы. Такой голем или гомункул будет знать, где находится необходимая литература, и найдет ее очень быстро по приказу хозяина. Подумав об этом, молодой человек тихо хмыкнул. Что тут можно было говорить, но эта реакция за последнее время стала его родной. Представив себе, что он сейчас будет общаться с каким-нибудь гомункулом или големом, пытаясь ему объяснить то, что ему нужно найти в этом здании, парень едва сдержал свой нервный смех. Еще бы, попытаться рассказать искусственному созданию, которому в инструкциях прописано не выходить из этого помещения, чтобы оно рассказало чужаку местонахождение кабинета хозяина. Как вы думаете, может ли существовать более глупая ситуация?